«Эй, смотрите, они приехали!» Бросилась Роук на окно, в котором увидела подъехавший белый автомобиль и такого же цвета фургон. Студенты тут же сорвались с места и поспешили к выходу. Молодая девушка по имени Китти оказалась на улице быстрее всех, так как просто перебежала через стену, не встретив никакого сопротивления, поэтому именно она увидела, как из белой спортивной машины, с грацией королевы, не спеша, вышла красивая особа с пепельными волосами и, подойдя к фургону, встала возле кузова. «Мисс Фрост, вы прекрасны, как всегда», — сделала девушка комплимент, улыбаясь как можно ярче. «Могу я получить?» «Нет», — оборвала ее белая королева строгим тоном. «До 12 часов еще 15 минут. Когда часы пробьют ровно полдень, тогда и получите товар». «Ну, мисс Фрост, ну, пожалуйста», — стала просить ее Китти Прайд. Безрезультатно. Даже когда из особняка высыпали остальные ученики и принялись умолять ее сжалиться над ними, Эмма осталась непреклонна. «Дети, вам стоит научиться терпению», — прозвучал голос, и в дверях института показался лысый мужчина в преклонном возрасте. Инвалидное кресло за считанные секунды доставило его к скопившейся вокруг фургона толпе. «Вы должны контролировать не только свои способности, но и эмоции. Профессор, это ведь только 15 минут», — жалобно простонал ледяной человек. «Можешь не стараться», — фыркнула белая королева, — «пока не пробьет полдень, игру не получите. Алекс Рид установил это время, и я буду уважать его решение». Все замолчали. Ни у кого больше не было желания спорить с мисс Фрост. Всем и без того было хорошо известно, насколько та упряма и строга. И наконец, когда стрелки часов перевалили долгожданный временный рубеж, Эмма отдала приказ открыть фургон. Внутри лежали коробки с игровой консолью нового поколения Рид Фрост и игрой Grand Theft Auto. Вице-циты. Содержимое кузова вмиг опустело, как и лужайка возле особняка. Все студенты немедленно разбрелись по комнатам, на улице остались лишь Фрост и профессор Ксавьер. «Спасибо тебе, Эмма», — поблагодарил девушку старик. «Не стоит, ведь это не бесплатно. Отдашь все до копейки», — ей ответил грозный, но в то же время спокойный мужской голос. «Мы и не ждали от тебя щедрости, Фрост, просто поблагодарили». К беседе присоединился мутант, чей внешний вид больше напоминал гориллу с синей шерсткой, нежели человека. Внушительный размер, мощные лапы, голубой мех по всему телу, и при этом мудрые, проницательные глаза. «Зверь, ты стал еще более лохматым», — усмехнулась блондинка и небрежно провела рукой по своим волосам, точно демонстрируя в противовес совершенную внешность. «А ты еще наглее. Тут ты не прав, я теперь сама тактичность. Могла бы нам и скидку сделать, по старой дружбе», — проговорил Хэнк Маккай, именуемый зверем. «Извините, но эти консоли и игра принадлежат не только мне. Про Алекса Рита говоришь? Разве ты уже не подчинила его разум себе, как других своих партнеров?» — спросил зверь, прекрасно понимая, как девушка построила свою бизнес-империю. «Нет, не подчинила», — не без гордости ответила Эмма. Ей было приятно осознавать, что Рит работает с ней по своей воле, стало быть, ценит ее как профессионала. Не потому что не захотела, а потому что не смогла. В его сознании стоит мощный барьер, который защищает его от любого вмешательства. «Даже ты, Чарльз, не смог бы пробиться через него. Хочешь сказать, что он работает с тобой по своей воле? Он знает, что ты хотела проникнуть к нему в голову», — не прекращал расспросы синий мутант. «Да, знает, но он все равно решил работать со мной. Он поверил в меня, стал моим другом. Я впервые ощущаю такое. У меня есть друг, который со мной искренен не потому, что я телепат, а потому что таков его характер. Работать с кем-то и знать, что тебя не обманут, не предадут и не воспользуются, это дорого стоит», — разоткровенничала Эмма. «Поэтому я не сделаю ничего, что может прийти ему не по душе. Ты заплатишь полную стоимость, Чарльз, никакой скидки». «Хорошо», — улыбнулся профессор Ксавьер. «Я счастлив, что ты смогла найти себе друга, Эмма. Прекрати это. Лучше скажи, с чего это ты решил подарить всем игру и игровую консоль? Даже лично ко мне обратился. Ученики попросили. В последние дни все их мысли были только об этой игре, что, конечно, вызывало во мне беспокойство, однако я решил, что это может быть полезно. Об этой игре говорят все, поэтому я не хотел, чтобы мои ученики чувствовали себя ущемленными. Если они захотят выйти в мир, им будет о чем поговорить с обычными людьми и завести среди них друзей. Общие интересы способны сплотить все расы и искоренить любую ненависть. Пусть играют и радуются, они это заслужили, объяснил директор института свою позицию. «Лучше расскажи мне об эликсирите. По твоим словам, он довольно интересен». «Точно», — согласился зверь. «Раз он способен защититься от твоей телепатии, он мутант?» «Нет», — отрицательно покачала головой Белая Королева. «Он говорит о себе. Я просто особенный человек». Глава 273. Ошеломительный успех. Студенты, получив игровые консоли, бросились сразу же их подключать. «Бобби, чего ты мешкаешь?» Поторапливала парня азиатка в ярко-желтой куртке, постоянно надувая при этом пузырь розовой жвачки. «Может быть, вместе того, чтобы возникать, ты мне поможешь, Джубили? Кто здесь у нас парень, ты или мы?» Засмеялись девушки. «И кто нас убеждал в том, что мы все непременно должны поиграть в эту игру? Ты и Скотт, ну, так как он на задании с Джин, отдуваться за все тебе». «Да-да». Ледяной человек разобрался наконец в устройстве консоли, и игра запустилась. В комнате, помимо Бобби и Джубили, находились Китти и Роук. Для них игровых устройств тоже хватало, но они не спешили их подключать, а хотели понаблюдать за игрой единственного мальчика в их группе, а затем с пониманием дела начать самим. Первое, что они увидели, раскрывающая сюжет кат-сцена. Бобби, как довольно опытный игрок, сразу же отметил про себя отличную графику. Она была значительно лучше, чем у предыдущих игр вместе взятых, в которые ему доводилось играть. Уже это наглядно показывало, что разработчики постарались, и игра не просто так получила звание самой ожидаемой игры года. Друзья быстро поняли, что появившиеся на экране люди – мафиозная группа, которая хочет отправить некого Томми в Вайс-Сити, чтобы тот распространил там их влияние. «Наверное, нужно будет играть за какого-нибудь полицейского и пытаться остановить преступный синдикат, внедрившись в банду или действуя напрямую», – подумали друзья, не сговариваясь. Но чем дольше они смотрели, тем больше осознавали, что главный герой в этой игре вовсе не добрый парень, а самый настоящий злодей. Они с разрастающимся интересом смотрели на то, как Томми пришел на сделку по приобретению партии наркотиков, но встречу с наркодилером прервали вооруженные стрелки, которые не только убили его помощников, но и забрали все деньги. Чудом выбравшись живым, Томми сидел в каком-то кабинете и нервно перебирал в руках странный разноцветный кубик. Ему позвонил глава мафиозной семьи Фарелли, Сонни, и потребовал вернуть его деньги и разобраться с теми, кто сделку сорвал, пригрозив при этом последующей расплатой. Томми разозлился и швырнул таинственный куб в стену. Куб, разбившись, рассыпался по полу разноцветными кусочками. Когда все кат-сцены наконец завершились, и была выдана первая миссия по смене одежды в магазине Рафаэля, ребята безмолвно уставились на экран. Хоть они и смотрели трейлер, но по нему нельзя было понять сюжет игры. Там лишь показывались кадры солнечного Вайс-Сити, возможность рассекать по обширной карте на автомобилях, а также взрывы и перестрелки. Друзьям было известно, что это игра с открытым миром, где можно просто ходить по городу, исследовать его, но то, что приходилось играть за преступника, ввело их в полнейший ступор. Первым делом Бобби решил протестировать управление и понять, что персонаж может делать и чего не может. Ведь даже если он играет за злодея, это не значит, что игра разрешит ему творить злодеяния. Однако вскоре он понял, что глубоко заблуждался. Игра позволяла не только угонять автомобили и сбивать на высокой скорости прохожих, но и избивать их до смерти, а после изымать их деньги. Правда, здесь были и полицейские, которые в случае выявления преступления могли задержать игрока, но даже им можно было оказывать сопротивление, лишать жизни, скрываться от погони и многое другое. Ни одна игра до этого не предоставляла игрокам столько свободы. «Это круто!» – восторженно воскликнул ледяной человек, попробовав перепрыгнуть через крыши на мотоцикле, пусть и неудачно. «Здесь даже пляж есть», – заметила Китти, проехав на машине по песку, по пути сбивая отдыхающих. «Осторожнее, ты же их всех задавила», – отругала девушку Роук, хотя сама при этом пыталась уйти от полиции с пятью звездами. «Все же удивительно, что Алекс Рид решил разработать именно такую игру», – проговорила Джубили, которая, в отличие от всех остальных, играла довольно мирно, участвуя в гонках. «Разве у него не будет с этим проблем?» «Какие проблемы? Игра потрясающая. Я готов поставить ей 10 баллов из 10», – задорно произнес Бобби. «Мне еще никогда не было так весело». «Я согласна», – поддержала его Роук. «Эта игра дает мне ощущение того, что я там, в Вайс-Сити, гуляю по городу, общаюсь с людьми. Это словно новая жизнь в виртуальном мире. Ее друзья согласно кивнули, но развивать эту тему не стали, так как понимали, что у девушки непростой жизненный опыт. Ее способность не дает ей спокойно находиться в обществе, а эта игра открыла ей дверь в иной мир, где все возможно. «Эй, ребята, а что за кубик Томми разбил в начале игры?» — вдруг спросила Китти Прайд, вспомнив о необычной игрушке. «Кто-нибудь видел похожие?» «Нет, без понятия, что это такое. Странно, нужно поискать об этом в интернете». Кта. Вице-циты произвела настоящий фурор. В первый же день все прогнозы аналитиков обратились в прах. Ни одна из озвученных итоговых цифр не оказалась близка к правде. Предполагалось, что за первые три дня будет продано от 3 до 4 миллионов копий игры, что принесет около 250-350 млн долларов, сумму должную покрыть все расходы на игру, и уже спустя три дня кто начнет работать на чистую прибыль. Конечно, эти цифры установили бы абсолютный рекорд продаж видеоигр, чего многие и ожидали от продукта компании Alretics Entertainment. Однако реальность оказалась еще более ошеломительной, ведь только за первые 24 часа было продано больше 9 миллионов копий игры, что принесло создателям более 800 млн долларов. За три дня игра разошлась гигантским тиражом в 14 млн и принесла баснословный доход в 1 млрд, 260 млн долларов. Это сделало игру самым быстро распродаваемым развлекательным продуктом в истории. Никто не мог предположить и уж тем более спрогнозировать, что игра преодолеет планку в 1 млрд всего за три дня. Помимо этого, КТА, вице-циты установила рекорд как развлекательный продукт, принесший прибыль в миллиард долларов в самый короткий срок, как самая продаваемая видеоигра за первые 24 часа, как игра, принесшая прибыль в размере миллиарда долларов в самый короткий срок и как еще многое другое с приставкой «самый». Жадные взгляды устремились в сторону Alretics Entertainment. Компания, считавшаяся хоть и перспективным, но всего лишь новичком, за короткий миг стала крупнейшим игроком в игровой индустрии. Многие пытались понять, как за ничтожно короткое время Alex Reed смог воздвигнуть свое предприятие на такую высоту. Разговоры о том, что он тот самый человек, предназначенный возродить индустрию развлечений, обрели новое дыхание. Ведь, помимо КТА, вице-циты, вышла еще и мобильная игра Clash of Clans, которая также побила все рекорды по количеству скачиваний. За первые три дня ее скачали более 29 млн человек. И, несмотря на то, что игра была полностью бесплатной, а доход в основном шел за счет внутриигровых покупок, за столь короткое время она уже принесла около 14 млн. 7 новых книг также вихрем были сметены с полок магазинов ценителями литературного творчества Алекса Рита. Издательство пока не опубликовало, сколько книг продано, но все были уверены, что и здесь должны быть побиты все рекорды, ведь в продажу попали продолжения всеми полюбившихся романов. К сожалению, основное внимание в медийном пространстве на себя тянуло КТА, вице-циты. Все знали, что эта игра будет популярна. Об этом говорило все, но никто не ожидал, что настолько. Поэтому многие аналитики лихорадочно взялись изучать этот феномен и пытались проанализировать модель такого ошеломительного успеха. Инвесторы и бизнесмены, игнорировавшие игровую индустрию, теперь с нетерпением ждали детального отчета аналитиков, чтобы попытаться повторить успех КТА. Почему же игра стала такой популярной? Определяющим фактором успеха игры был выявлен руководитель и идейный вдохновитель проекта. Alex Reed уже зарекомендовал себя как гениальный разработчик игр, ранее подаривший игрокам несколько игровых шедевров. Он и его компания заработала себе огромную репутацию, тем самым подстегнув ожидания игроков относительно их первой компьютерной игры. Также на популярности игры положительно сказался грамотный маркетинговый ход. Многие уже успели отметить, что над продвижением была проделана колоссальная работа. Те, кто отвечал за рекламу, сделали все возможное, чтобы не просто повысить ажиотаж вокруг игры, но и умело манипулировали игроками, повышая трепет ожидания. И все же основной причиной успеха послужило качество самого продукта. В КТА, вице-циты, каждый игрок мог найти то, что нравится именно ему и получать от игры удовольствие. Кому-то приглянулась сюжетная составляющая на криминальную тематику, которой до этого еще не было ни в одной другой игре. Кому-то атмосфера 80-х, яркий город, повествование от первого лица и напряженный сюжет, полный черного юмора. Кому-то харизматичный главный герой и не менее харизматические злодеи, которые запоминаются и за которыми интересно наблюдать. Сюжет выстроен настолько грамотно, что, невзирая на то, что главный герой, преступник, ему хочется сопереживать. Открытый мир предоставляет игрокам исследовать безграничные возможности, сесть на любой встречный автомобиль, мотоцикл, танк, самолет и путешествовать по всей карте Vice City. Игроки, а также различные издания и медиаресурсы уже выставили свои оценки КТА, и практически везде звучат только положительные комментарии и похвала создателям. Многие даже склонны считать, что эта игра предопределила жанр игровой песочницы на годы вперед. КТА, вид социты, стала игровым феноменом, поэтому за многочисленными хорошими отзывами постепенно начали появляться и негативные. Очевидно, чем больше популярность, тем больше груз ответственности и людей, желающих эту ответственность навязать. По всему миру стали раздаваться голоса, призывающие бойкотировать КТА. Начали обвинять создателей в распространении дурного влияния и в подстрекательстве к совершению преступлений. Порицали игру за обилие порнографии, перестрелок, алкоголизма и за дискриминацию женщин, резюмируя, что КТА вредна для общества и с ней надо бороться. Выражали искреннее недоумение по поводу решения Алексарита, именуемого светлым рыцарем Готэма, вообще разработать столь неподобающий продукт. Разве он не должен был понять, что его игра безусловно станет популярной и окажет огромное влияние на игроков? Разумеется, если бы подобная игра была создана малоизвестным мелким разработчиком, а ее продажи были бы средними, то это вообще не вызвало бы таких больших споров. Более того, для такого разработчика небольшой скандал мог бы послужить средством достижения популярности, ведь негативный пиар – это тоже пиар. И все же, сколько и как бы громко ни звучали недовольные голоса, в защиту игры раздавались голоса не менее громкие и более осмысленные. Игроки, которые искренне полюбили КТА, рьяно отвергали все негативные заявления и искренне не могли понять, какая связь между играми и преступностью. Что за прошлый век? Не нужно ли в таком случае запретить фильмы, сериалы и комиксы, в которых также поднимаются схожие темы? Можно было смело заключить, что периодически выплывающие негативные комментарии неизбежно тонули в океане положительных, вовсю восхваляющих КТА рецензий. К тому же Алексарит являлся не просто очень популярной личностью и имел огромную поддержку, у него еще была и прекрасная репутация. И когда игроки напоминали недовольным о том, кто стоит за созданием этой игры, хейтеры в большинстве своем умолкали за неимением достаточно аргументированной позиции. Для игроков этот спор был не просто делом принципа, это была борьба за свое будущее. Ведь они только-только получили долгожданную игру, навсегда перевернувшую их представление о том, каким должен быть настоящий игровой шедевр. Поэтому игроки были твердо намерены отстоять право самим решать, во что играть и как проводить свой досуг. Ребята, всем привет, с вами я, Хиллари, помахала рукой молодая девушка на камеру, приветствуя свою многомиллионную аудиторию. Сегодняшний стрим будет посвящен КТА, вид социты, а в конце мы немного поговорим и о мобильной игре Clash of Clans, которая также стала безумно популярной, обновила все рекорды, но из-за шумихи вокруг КТА, все ее почему-то обошли стороной. О книгах, вышедших вместе с играми, поговорим в другой раз, так как я их просто не успела еще прочитать. Хотя мне уже посоветовали в комментариях прочитать «Маленького принца». Ее все хвалят, говорят, что она довольно коротенькая, так что за нее я возьмусь в первую очередь. А пока, позвольте вам представить гостя сегодняшнего стрима, Пол Диас. Рядом с популярной блогершей сидел молодой человек в белой рубашке. Он улыбнулся и, следуя примеру ведущей, помахал в камеру. Он ведущий программист Valritix Games и один из тех, кто отвечал за разработку КТА, вид социты. Сегодня Пол любезно согласился дать нам интервью, ответить на мучающие всех вопросы и просто рассказать о том, как они создали всемирный шедевр «Углыдуцк». Наша Хиллари растет на глазах, она даже смогла пригласить к себе сотрудника Valritix Games. Серьезно, сейчас все хотят взять у них интервью, но никому так и не удалось. Кроссфит. Я не удивлюсь, если она связалась с самим Ритом и попросила его дать интервью, но он отказал и послал одного из разработчиков, Рикардо 87. После этого она наконец-то должна преодолеть отметку в 4 миллиона подписчиков. Наша Хиллари заслужила большего. Соцциркикс. Давайте уже послушаем, что скажет один из разработчиков о ситуации вокруг КТА. Мне интересно послушать его мнение. Глава 274. Интервью. Итак, Пол, можешь немного рассказать о себе? Как ты попал в Valritix Games? Как вы смогли разработать игру, которая буквально взорвала игровую индустрию. Для многих компания Alritics Entertainment – огромная загадка. Может быть, хоть вы немного приоткроете завесу тайны, не могу рассказать вам многого, и не потому, что не хочу или не могу, а потому, что и для меня Alritics Entertainment в некотором роде загадка. Я как-то читал в интернете комментарии с утверждениями о незаслуженном возвеличивании Алексарита. Ну, типа, не может человек быть настолько гениальным и что он всего лишь выдает чужие работы за свои, что крадет идеи и что сам он ничего не делает, а только отдает приказы. Я хочу развеять эти домыслы и прямо заявить, что компания Alritics Entertainment полностью зависит от мистера Рита и держится только на нем. В действительности это большая проблема, которую, как я знаю, сейчас пытаются решить. Дело в том, что если с мистером Ритом что-то случится, компания попросту рухнет. Именно он отвечает за все инновационные идеи, за то, в каком ключе будет развиваться компания, какие игры будут выпускаться, какие книги печататься, какие песни исполняться, ну и так далее. Да, из-за загруженного графика, он не часто появляется в компании, хоть и старается следить за разработками. Именно он придумал все игры нашей компании, в том числе и КТА. Вице-циты. Да, основную работу сделали наша управляющая Карин Старр и отдел разработок, но вся конструкция игры от сюжета, геймплея, до музыки, все это придумал Алекс. Мы лишь работали с готовым костяком. Можешь рассказать поподробнее? Вы не высказываете свои предложения или сомнения относительно будущего проекта. Вы не понимаете, Алекс Рид очень необычный человек. Давайте я начну издалека, с того самого момента, когда меня пригласила на собеседование начинающая компания по производству игр. Так значит, вы работаете с самого основания Alritics Entertainment, удивилась Хиллари. Верно. Тогда у меня была сложная жизненная ситуация. Не было постоянной работы, мать болела и ей требовались лекарства. А еще я должен был оплачивать учебу своей сестренки. В общем, находился я на грани и в отчаянии рассылал резюме всем, кому только можно было. Меня долго никуда не звали, но в один день на почту пришло письмо с приглашением на собеседование в начинающую компанию по производству игр. Это было лучшей надеждой на лучшую жизнь. Я очень хотел ухватиться за эту возможность, ведь она могла дать мне неплохую работу, пусть и с небольшим, в районе $400-500 в месяц, но стабильным заработком. Собеседование проводил сам основатель компании, молодой человек, моложе меня, но я сразу почувствовал, что он старше. Не знаю, как лучше описать, просто его уверенный вид так сильно контрастировал с моим неряшеством, что заставило меня, помню, сжаться в незначительный комок. Но мистер Рид умеет располагать к себе людей, придавать им уверенность в себе, поэтому беседа прошла в доброжелательной манере. И знаете, когда очередь дошла до обсуждения зарплаты, он назвал сумму в $10,000, а тогда даже именитые компании платили своим лучшим программистам не больше $5,000. Я, помню, застыл на месте, подумал даже, что это шутка. Но Рид был серьезен, он сказал, что его компания отличается от остальных и что в ближайшем будущем она непременно возвысится над ними, поэтому мне не стоит ни о чем волноваться, а просто делать свою работу, поделился воспоминаниями Пол. Удивительно, что мистер Рид ценил своих сотрудников с самого основания компании и платил такие большие деньги. Не часто встретишь такого щедрого и сознательного босса, восхищенно пролепетала интервьюер. Это точно, кивнул Пол с искренней улыбкой, вспоминая тот момент. Тогда, слушая его уверенную речь, я захотел увидеть то будущее, о котором он говорит. Его уверенность передалась и мне, и тогда я поверил, что это будущее не заставит себя долго ждать. Так и вышло, сейчас Alritics Entertainment возвысилась над всеми. Я не знаю, знал ли в тот момент мистер Рид, что все так и будет, но если вы хотите услышать мое мнение, то я скажу да, знал. Он такой человек, уверенный, целеустремленный, но при этом с чувством юмора, всегда с заботой и ответственностью относится к своим сотрудникам. С таким лидером не страшно остаться и на необитаемом острове, так как точно знаешь, что он непременно найдет выход из ситуации, какой бы безвыходной она ни была. А насчет того, что высказываем ли мы свое мнение или предложение по очередному проекту, скажу так, этого даже не требуется. Каждый раз, когда объявляется новый проект, мы теряемся, так как совершенно не понимаем, как будет выглядеть завершенный продукт и как он может стать популярным. Подумайте сами, как игра с открытым миром, в котором ты играешь за преступника, угоняешь автомобили, убиваешь прохожих, может стать популярной. Но вот такая игра вышла, и результат вы видите сами. Мы не вносим предложения, так как у мистера Рита, как правило, в голове уже имеется готовый проект. Он просто хочет, чтобы мы переместили готовую идею со всеми деталями из его головы в реальность. Да, вначале мы сомневались, но каждый раз разработанная нами игра становилась популярной, так что теперь мы просто без вопросов стараемся реализовать план, который предоставляет нам мистер Рид. Это удивительно и очень интересно. Друзья, мы с вами только что послушали, как происходит разработка игр, обратилась Хиллари к своим зрителям. Вы можете сделать об этом свои выводы, а сейчас я хочу спросить Пола о том, что он думает о всей той негативной шумихе, что поднялась вокруг ТА. Я уже поиграла в эту игру в прямой трансляции и осталась от нее в безумном восторге. Такого же мнения придерживается и большинство игроков, но все же мы не можем игнорировать, что она сильно всколыхнула общественность. Является ли КТА идеальной игрой в игровой индустрии или игрой с насилием, поощряющей преступность? Пол открыл было рот, чтобы ответить на вопрос, но тут у него зазвонил телефон. Он взглянул на экран, немало удивился и поспешил ответить на звонок. «Конечно, никаких проблем», — проговорил он в трубку после короткой беседы и сказал Хиллари, что кое-кто хочет присоединиться к стриму. Мисс Янг не поняла, о ком идет речь, но все же приняла входящий запрос. И когда она увидела на экране, кем является новый гость, чуть не запищала. «Привет, могу ли я ответить на этот вопрос?» — услышали все зрители канала задорный голос улыбающегося Алекса Рита. Появление на стриме Алекса Рита прорвало канал, и комментарии посыпались рекой. Никто и подумать не мог, что он решит присоединиться к данной трансляции. Хиллари Янг, конечно, была довольно популярным блогером, ведь число ее подписчиков приближалось к отметке в 4 миллиона, но все же это было абсолютно несравнимо со статусом и известностью Рита. К тому же Алекс очень редко давал интервью, и даже крупнейшие телевидения не могли выпросить у него хоть немного времени. Подписчики и так были поражены тем, что Хиллари удалось договориться об интервью с ведущим программистом Allritics Entertainment, поэтому появление самого главы компании не ожидал никто. R2-4MX, что происходит? Мои глаза меня не обманывают, ведь таки Т3. Алекс Рид решил навестить блог Хиллари. Она стала настолько популярна, что я и не заметил. Шелби Бяуты, подождите, вы хоть представляете, что будет после стрима? Это же бомба. Наша дорогая Хиллари наконец обрела долгожданную славу. Берсревиев, мне не терпится узнать, о чем же расскажет Рид. Томатеми, лучше пусть расскажет, будет ли вторая часть КТА. Я с нетерпением жду продолжения. А то, о чем болтают эти хитеры, меня не волнует. Я просто пропускаю их слова мимо ушей и предлагаю Риту поступать так же. Я очень рада твоему появлению на моем канале, собравшись с духом, ответила Хиллари. Это, правда, несколько неожиданно. Прошу прощения, когда ты обратилась в компанию с просьбой дать тебе интервью, я хотел вызваться лично, но был слишком занят. На самом деле я преданный поклонник твоего блога. Ты всегда искренна в своих замечаниях и рецензиях, и я это ценю. Мне всегда интересно послушать, что другие думают о моем творчестве, а ты всегда стараешься быть объективной настолько, насколько это возможно. И я уже взял на вооружение несколько твоих замечаний и постараюсь их исправить. А сейчас у меня просто выдалась свободная минутка, поэтому я подумал о том, чтобы высказать свое мнение по поводу всего происходящего. Я польщена, слегка смутилась девушка, никак не ожидая, что Алекс Рид мало того, что смотрит ее ролики, а даже является преданным подписчиком. КХМ, мистер Рид, вернемся к вопросу. Сейчас КТА самая популярная игра в мире, многие ее обожают, в том числе и я, но насилие и криминальный контент, показанные в игре, вызывают многочисленные споры и осуждения в интернете. Сейчас я попробую встать на сторону осуждающих и постараюсь соответствовать их мыслям. Я читала множество комментариев этих людей и примерно знаю, как они думают и на чем строится их обвинение. Прошу, не сердитесь, обратилась девушка к своим зрителям, мило улыбаясь. Некоторые считают, что игра подстрекает к преступлениям, что вы об этом думаете? В истории не было ни одной игры, которая была бы настолько же популярной, как Grand Theft Auto. Она оказывает колоссальное влияние на людей во всем мире, и многие волнуются о том, будет ли это влияние негативным или положительным. Если негативным, то кто понесет за это ответственность? Я считаю, что все это слишком преувеличено, ответил Алекс Рид. Игра не подстрекает к преступлениям, а наоборот, помогает их избежать. В КТА человек может выплеснуть пар, излить накопившийся гнев, сделать то, о чем, быть может, тайно мечтал, но понимал, что этого делать нельзя. Если же тайные желания будут долго копиться в человеке, то рано или поздно взорвутся и сломают ему жизнь, как вариант. Игра же позволяет сбросить лишнее напряжение, а следовательно, предотвратить подобные проблемы. К примеру, я отправил игру клоуну Джокеру в лечебницу Аркхем. Последние несколько дней он безумствовал, как мне сообщили, но когда ему дали поиграть в эту игру, успокоился. Теперь он убивает людей только в игре. Как вы считаете, это хорошо или плохо? Хиллари продолжала роль осуждающей стороны, а Пол только улыбался на камеру и радовался, что не ему приходится так рьяно отстаивать интересы компании. У Алекса Рита получается защищать свое детище лучше всего. Это лишь особый случай. Мы как раз должны не допустить того, что игра превратит обычных людей в подобие сумасшедшего клоуна-террориста. Очевидно, что эта игра содержит много убийств, насилия и преступлений. Это разве не опасно? Должны ли мы так рисковать? Автомобили также опасны, усмехнулся Рид. Столько людей погибло в автокатастрофах. Должны ли мы бойкотировать машины? Мне кажется, это не совсем корректное сравнение. Машины – незаменимая часть нашей жизни, они необходимы. Но игра всего лишь игра. Попыталась девушка звучать как опытный борец за права и полностью вошла в роль. Не совсем понятно, как вы так распределили потребности. В таком случае такой вопрос. Нужны ли нам фильмы, песни, книги? Да, запрет на развлечения не повлияет на наше существование как биологического вида. Но люди не просто существуют, они живут, и для полноценной жизни им необходимо не только удовлетворять свои физиологические потребности, но и духовные. Человек должен расслабляться, перезагружать себя. Скорее, он станет преступником от нелепых ограничений, нежели от игры в компьютере. Хиллари упрямо настаивала на своем. Но что если эти духовные потребности вредны? Из-за чрезмерной зависимости от виртуального мира эти люди могут в дальнейшем не различать игру от реальности. Что если, покинув игру, они попытаются совершить похожие преступления вне ее? Мне кажется, вы принижаете умственные способности игроков. КТА – игра, в которую могут играть только взрослые, которые несут ответственность за свои действия. Они смогут сами решать, без вмешательства посторонних, что хорошо, а что нет. Они все взрослые и имеют право на развлечения. Хорошо, думаю, мы все поняли, улыбнулась девушка и вернула свой привычный голос. Спасибо вам, мистер Рид, за уделенное время. Нам было интересно послушать ваше мнение на этот счет, и, пользуясь случаем, хочу задать вам еще несколько вопросов от наших зрителей. Будет ли вторая часть КТА? Да, кивнул Алекс. Я вам обещаю. Прошло 3 дня с момента выпуска игры книг, а мы все еще пребывали в полнейшем восторге от результатов нашей работы и готовились к вечеринке, дабы отпраздновать наш успех. Все это время я улыбался от уха до уха, ведь наши игры, в особенности КТА, Вицециты, разошлись огромным тиражом. Когда Роза говорила мне о прогнозах аналитиков касательно будущих продаж, я в целом с ними был согласен, хотя все же чувствовал, что итоговая сумма будет несколько выше, но даже я не рассчитывал на такие сумасшедшие показатели. Я заработал 1 миллиард менее чем за 3 дня. Вы не представляете, как я счастлив. Иметь деньги – это хорошо, ведь, по большому счету, трачу я больше, нежели зарабатываю. Строительство усадьбы, музея, станции Элизиум, а также укрепление городского фундамента, финансирование Нидавеллира и Вавилона – все это требует колоссальных средств. Кажется, что игры принесли мне огромный доход, и это действительно так, но проблема в том, что как быстро они пришли, так быстро они и уйдут. Но не будем о грустном, а поговорим о приятном. Все же это ошеломительный успех, а потому мы решили устроить вечеринку в моем доме над водопадом. Пригласили всех сотрудников Allritics Games, а также работников издательства Allritics Publisher. Мы также хотели, чтобы с нами отпраздновали и разработчики Allritics Mobile, но они отказались и остались праздновать в Готэме. Наступил вечер. Мой дом уже вовсю гремел. Проигрывались песни нашей музыкальной студии, яркие гирлянды создавали уют, а столы накрывались вкуснейшими яствами. Витала радостная и дружеская атмосфера. Все веселились, благодарили друг друга за хорошую работу, поздравляли с успехом и выражали надежду, что вместе создадут еще множество шедевров. Я заметил в толпе Пола Диаса, который о чем-то говорил с юной особой в голубом платье. Это должно быть его сестра Алиса. Как я помню, ей сейчас около 14, верно? Когда я увидел ее в первый раз на вечеринке в честь успеха игры Subway Surfers, она сказала, что мечтает стать актрисой и снимать свои фильмы. Тогда я поддержал ее стремление и просил, чтобы она не отказывалась от мечты. «Настало время подумать об этом, о чем размышляешь?» – спросила Лена Лютер, подойдя ко мне с бокалом красного вина в руках. «О фильмах. Неужели ты наконец-то подумал о них?» – съязвила девушка, будучи явно не в духе. «Что-то случилось. Прости, просто этот дом напоминает мне о моем братце, и это вызывает во мне дикое раздражение. Зачем ты вообще купил его у Ликса? Не мог найти место получше?» «Нет, не мог. Ты ведь и сама прекрасно знаешь, что красивее этого домика над водопадом в окрестностях Митрополиса дома просто не сыщешь. К тому же Лекс продал его мне с большой скидкой. А ты и радуешься», — фыркнула Лютер. «Проехали. Что ты там говорил насчет фильмов? Созрел все-таки? К твоему сведению, я уже активно скупаю кинотеатры и скоро открою собственную сеть. Так что тебе стоит поторопиться с контентом. Зачем мне сеть кинотеатров, если у меня нет ничего, что я могла бы в них показывать? Значит, ты меня послушала?» Улыбнулся я девушке. «Все из-за твоих последовательных успехов. Кто бы мог подумать, что компьютерная игра принесет столько денег? Я уверена, что сейчас даже мой братец обратил взор на индустрию развлечений. Твой пример слишком ошеломителен, и я знаю, что уже несколько крупных инвесторов решили попробовать свои силы в производстве игр, в надежде, как и ты, заработать миллиард», — усмехнулась Лена, видимо, не особо рассчитывая, что этим людям улыбнется удача. «Наша первая компьютерная игра действительно стала популярной. Тропа положена, поэтому в дальнейшем нам будет намного легче как в разработке, так и в распространении будущих игр. Настала пора двигаться дальше, и киноиндустрия видится мне неплохим вариантом. Тем более, что у меня есть та, кто сможет помочь мне с прокатом. Значит, кино, да», — кивнул я, пустившись в раздумья. «Я хочу снять фильм. Как только улажу все вопросы, займусь этим делом. Тебе следует серьезно отнестись к этому. Я хочу, чтобы твой будущий фильм был не менее популярен, чем игра, и принесла нам кучу денег. Обязательно». Вечеринка была в самом разгаре, и я решил, что настало время произнести небольшую речь. Я позвонил Барбаре в Готэм Сити и попросил ее включить мою голограмму, чтобы там услышали мои слова. «Дорогие друзья, минуту вашего внимания. Я хочу выразить свою искреннюю благодарность всем собравшимся здесь людям. Спасибо. Сегодняшний успех – это целиком ваша заслуга. Вы те, кто возвеличил нашу компанию, возвел ее на пьедестал славы, и я верю, что вы продолжите удерживать ее на вершине и даже поднимете еще выше. Все утверждают, что компания держится на мне, но это не так, она держится на вас. Без вас у меня ничего бы не вышло. Вы моя опора, те, кто помогает мне развивать нашу компанию, и я надеюсь, что вы будете идти рядом со мной и дальше. Мы с вами сделаем Allritics Entertainment крупнейшим конгломератом индустрии развлечений в мире». На этой многообещающей ноте завершилась моя речь, и дом тут же залился бурными аплодисментами. Глава 275. Каменные джунгли. Пока я летел в Нью-Йорк Марвел, общался через очки голограммы с Вики Вейл. Мы говорили об издательском доме, а именно о том, как продажи новых книг сказались на его развитии. Издательство было куплено нами, когда находилось на грани банкротства, но мы за довольно короткий срок полностью перестроили механизм функционирования предприятия, наладили производство печатной продукции и изменили само отношение сотрудников к издательскому делу. Этому всему значительно поспособствовали 7 моих самых ожидаемых произведений, разошедшихся по миру многомиллионными тиражами. Эти книги позволили Allritics Publisher не просто избежать несостоятельности предприятия, но и решить множество других проблем. Прежние деловые партнеры, когда-то прекратившие совместную деятельность с издательством, опасаясь полного краха, и не торопившиеся возобновлять сотрудничество, даже когда бизнес перешел в наши руки, теперь настойчиво обивали порог Allritics Publisher. В общем, дела у директора издательского дома не убавились, а лишь возросли. Эх, я уж думала, когда мы решим основные проблемы, я смогу наконец расслабиться, жаловалась Виктория, но дел меньше не стало. Сложившаяся реальность диктует новые задачи. Еще и Бетти попросила отгулы, так что я просто утопаю в делах. Подожди, Бетти попросила отгулы. Зачем? Я ведь уже решил денежный вопрос, миссис Брандт. Что же такого могло случиться, что ей пришлось оставить издательство в столь трудную минуту? Ее матери внезапно стало плохо. Она подошла ко мне вчера и чуть ли не в слезах попросила выделить ей пару дней, чтобы она могла слетать в Нью-Йорк Марвел навестить мать. Я не могла ей отказать. «Алекс, ты можешь помочь ей? Она хороший работник, и без нее мне действительно приходится тяжко». «Ладно, посмотрю, что можно сделать. Как только приземлюсь, первым делом отправлюсь к Бетти». «Спасибо», — улыбнулась Вики. «Только не обижай ее, ты ведь знаешь, что она к тебе неровно дышит. Нью-Йорк Марвел поистине можно назвать каменными джунглями. Особенно остро это ощущается в центре города, где плотно посаженные громады сверкающих небоскребов заслоняют горизонты вершинами, упираются в небо. Башни своим величием сокрушают в человеке чувство собственной значимости, заставляют ощущать себя крохотными и ничтожными, но человек не был бы человеком, если бы не бросал этому величию вызов и не стремился покорить город, как горную вершину, как неведомую, но манящую стихию, и прийти к успеху, возвыситься над остальными и занять свое место под солнцем. И возвыситься в Нью-Йорке Марвел можно множеством способов, в том числе и не слишком правильным. Кто бы что ни утверждал, но здесь отнюдь не безопаснее Готэма. Правда, солнце здесь все же светит ярко, не так, как над Метрополисом, но по сравнению с пасмурным небом Готэма здесь лучи дневного светила пробиваются сквозь щели между гигантскими небоскребами и, множась в стеклянных фасадах, ярко освещают лабиринты улочек и переходов. Как и обещал, по прибытии я первым делом направился в больницу, в которой лежала мать Бетти Брандт и где, вероятнее всего, находилась и сама девушка. После того, как я решил проблему Бетти с финансовыми долгами и вернул ей все деньги, Брандт перевела свою мать в одну из лучших городских клиник. Однако, учитывая, что той становилось только хуже, это не особо помогло. Я тихо постучал в дверь и осторожно вошел в палату. На больничной кровати лежала сухощавая женщина, веки ее были прикрыты и, казалось, что она спит. Возле нее сидела Бетти и гладила худую, словно тростиночка, руку матери. Девушка была настолько поглощена своими мыслями, что увидела меня, только когда я вплотную подошел к кровати. «Мистер Рид, откуда вы здесь?» – сбивчиво проговорила она, округлив от удивления глаза. «Вики сказала, что твоей матери стало плохо и ты поехала к ней. Вот я и решил проведать вас. Как она? Теперь все нормально. Врачи сказали, что у нее возникло резкое обострение заболевания. К счастью, самого плохого удалось избежать», — ответила Бетти, и голос ее едва заметно дрогнул. Очевидно, девушка была сильно напугана возможным плачевным исходом. Я взглянул на женщину под капельницей и вздохнул. Она выглядела очень плохо. Седые волосы редкими жидкими космами лежали на тощих плечах и придавали и без того бледному и морщинистому лицу немощный вид. Сухие потресканные губы были скорбно поджаты и давно утратили здоровую румяность. Болезнь вынудила женщину выглядела на 10, если не на 20, лет старше своего истинного возраста. Как бы я хотела вновь увидеть ее улыбку, услышать смех, ощутить ее крепкие объятия, с непередаваемой грустью произнесла девушка, еле сдерживая слезы. Несмотря на молодой возраст, Бетти пережила столько всего, чего не пожелаешь даже злейшему врагу. Тем не менее она не сдавалась и даже сейчас, крепко сжимая руки от бессилия, отказывалась отчаиваться. Девушка все еще не утратила надежду, хотя шансов на выздоровление матери практически не было. Я восхищаюсь ее характером и непоколебимым духом, но все же считаю, что Бетти не должна проходить через подобные муки. Не могу оставить в беде красивую плачущую девушку. У меня сразу же срабатывает инстинкт джентльменства и филантропа, и я готов сделать все, чтобы слезы боли прекрасной половины человечества прекратились. Я дам тебе такую возможность. Что? Я вылечу твою маму. Мистер Рид, я вас уважаю, но, прошу, не давайте невозможных обещаний. Бетти, это не обещание, это то, что я в силах и намерен сделать для тебя. С тебя мне нужно лишь согласие, сказал я совершенно серьезно. Вы говорите правду? Бетти вскочила с места и уставилась на меня глазами полными надежды. Вы действительно можете вылечить мою маму? Да, кивнул я с уверенностью. К счастью, для меня нет неизлечимой болезни, и сделаю я это прямо сейчас. Не поняла? Сейчас, верно, это не займет много времени, сказал я, материализовав в руке ампулу с зеленой жидкостью. «Наполни, пожалуйста, ванну теплой водой, а я понесу туда твою маму». «Подождите, разве нам не нужно делать это в присутствии врача?» – занервничала девушка, явно не ожидая от меня такой спешки. «Бетти, твоя мама в критическом состоянии, ты это знаешь, также ты знаешь, что врачи мало что могут с этим поделать, разве что поддерживать ее жизнедеятельность и пожимать плечами от безвыходности положения. А я способен вылечить ее прямо сейчас, но для этого мне нужно, чтобы ты поверила мне. Доктор нам будет только мешать и определенно противиться тому, что я намерен сделать. Поэтому нам необходимо поставить ее на ноги сейчас и поскорее, пока врач или медсестра не явились проверить пациентку». Бетти все еще терзалась в сомнениях, но тем не менее отправилась наполнять ванну. По всей видимости, она решила, что хуже в любом случае не будет, да и мой уверенный тон придал ей смелость довериться человеку, не раз ее вызволявшему из беды. Я отсоединил от женщины различные датчики, аккуратно поднял на руки и понес в ванную комнату. Хорошо, что Бетти разместила свою мать в VIP-палате, будь она в общей, все бы стало гораздо труднее. Я опустил женщину в теплую воду, откупорил ампулу и вылил содержимое в ванну. Прозрачная жидкость моментально окрасилась в зеленый цвет. Элизабет заметно нервничала, ее пробирала мелкая дрожь, она не понимала, что именно я намерен делать, что это за зеленая субстанция и как она должна вылечить ее мать. Она с беспокойством наблюдала за тем, как вода начала пузыриться, и, не выдержав, спросила меня, все ли хорошо. Я, стараясь говорить как можно более уверенно, но в то же время нежно и ободряюще, призвал девушку успокоиться и сообщил ей, что процесс исцеления уже запущен. Нам необходимо подождать около получаса, пока лекарство полностью впитается в тело твоей мамы и излечит ее. Это точно сработает. Что же это за лекарство? Эликсир Лазаря. Он способен излечить любую болезнь. Разве подобное лекарство существует? С сомнением в голосе спросила Бранд. Мир меняется, Бетти. Он уже не такой предсказуемый и обыденный. Пришельцы летают у нас над головой, спидстеры несутся по земле быстрее молнии, а технологии, которые казались возможными только в смелых фантазиях, теперь часть нашей жизни. И даже панацея от всех болезней, что звучало как миф, существует в реальности. Девушка погрузилась в раздумья, нежно посмотрела на свою мать и сказала тихо, почти устала. «Для меня все это не важно. Главное, моя мама будет жить и жить здоровой жизнью. Я рада, что это лекарство оказалось именно у вас и что вы согласились им поделиться. Оно, должно быть, стоит огромных денег. Хотя нет, лекарство от всех болезней бесценно. Я не знаю, как мне отблагодарить вас. Вы сделали для меня невообразимо много», глаза Брант увлажнились. «Не нужно плакать», нежно утер я ладонью покатившуюся по щеке слезу. «Ты сотрудница моей компании, разве я могу оставить тебя в такой ситуации одну? Не забивай себе голову ненужной ерундой, а просто радуйся и наслаждайся жизнью. Все это время ты жила ради других, с этого дня постарайся жить для себя». «Хорошо», мило улыбнулась Бетти. Мы молча наблюдали за тем, как вода в ванне понемногу теряет насыщенный зеленый цвет, возвращая свою прозрачность, а женщина, выглядевшая как иссохшая веточка, набирает здоровую мышечную массу, на лице ее проступает легкий румянец, а седые волосы возвращают природный черный оттенок. Наконец веки пациентки дернулись, и она медленно, точно сонная, разомкнула их и посмотрела на нас с сине-черными глазами. Она приоткрыла рот, желая что-то сказать, но ее прервали объятия дочери. Бетти, крепко обнимая свою мать, рыдала в три ручья. Не знаю, сколько прошло времени, прежде чем она успокоилась и помогла матери вылезти из ванны. Я немедленно материализовал новую, а главное, сухую одежду, отдал ее Бетти, чтобы она помогла матери сменить мокрый больничный халат, и, оставив их одних в ванной комнате, уселся на кресло подле окна ждать. И ждать мне пришлось долго, ибо выходить они не спешили. Похоже, никак не могли нарадоваться произошедшему и разговорились, а как мы знаем, женские разговоры могут длиться часами, к тому же с полной потерей счета времени. Благо столь долго ждать мне не пришлось. Минут через 15 дверь отворилась. «Здравствуйте, мистер Рид», — обратилась ко мне мать Бетти. «Здравствуйте», — встал я ее поприветствовать. «Как вы себя чувствуете?» «Спасибо, никогда еще не чувствовала себя лучше, чем сейчас», — ответила она. «Моя Бетти рассказала мне, кто вы и что сделали для меня. Спасибо. Не знаю, как я могу вас отблагодарить? Не стоит, мадам, расплылся я в лучезарной улыбке. Вы так похожи с дочерью. Приятно видеть искренне благодарных людей, однако вам совершенно не о чем волноваться. Я сделал это не ради того, чтобы что-то от вас получить, просто мне хотелось, чтобы ваша дочь была счастлива, да и вы настрадались, поэтому теперь живите полной жизнью. Этого вполне достаточно. Вы правы, действительно, прошло так много лет, я столько всего пропустила, грустно вздохнула женщина. Кажется, годы прошли в тумане, в полудреме, время будто застыло. Бетти еще не успела рассказать, чем она занималась, что пережила, но она не переставая нахваливала вас, благодарила, говорила, что вы ей очень помогли. А раз помогли, значит, у моей дочери были проблемы. Спасибо, что не оставили ее в беде. Не стоит, мадам. Элеонора, назвала она свое имя. Зовите меня просто Элеонорой. Хоть Бетти и рассказала мне в двух словах, какой вы человек, но она так и не сказала. Тут она немного осеклась, затем, посмотрев на меня ласково, при этом хитро улыбаясь, спросила. Вы случайно не встречаетесь, мама? Возмутилась Бетти и даже слегка покраснела от смущения. Нет, пока нет, улыбнулся я Элеоноре, которую мой ответ лишь раззадорил. Пока, значит, вы думаете о том, что это возможно. Мама, все, тебе необходимо прилечь. Скоро сюда заглянет доктор, он тебя осмотрит. Чуть ли не подталкивала Бетти свою мать к кровати. Но я себя замечательно чувствую, пыталась сопротивляться женщина. Тщетно. Дочь уложила ее на кровати на мгновение и залюбовалась ею. Элеонора забеспокоилась. Доченька, что случилось? Просто, ты лежала здесь совсем другая. Мне было больно смотреть. Ну же, взяла она дочь за руки, я ведь выздоровела. Элеонора говорила по-матерински ласково и в то же время по-юношески бодро. Смотри, твоя мама красива, здорова и прекрасно себя чувствует. Теперь я буду такой всегда. Да, вновь прильнула Бетти к груди матери. Дочь, которая не теряла надежды до последнего, и мать, что боролась до конца. Наблюдая за этой трогательной картиной, я еще раз убедился, что поступил правильно. Я решил оставить Бетти и Элеонору наедине. Им столько всего необходимо обсудить, столько всего рассказать друг другу. Но направляясь к выходу, мои глаза вдруг зацепились за журнал, покоящийся на тумбочке. До этого я не обращал на него внимания, но сейчас меня привлекло слово «колыбель» на обложке. Я взял журнал в руки, пролистал и удивленно замер на месте. В одной из многочисленных статей говорилось, что завтра в Нью-Йорке Marvel стартует мероприятие, посвященное выставке новых технологий. Съедутся все именитые ученые, чтобы продемонстрировать свои готовые разработки, получить заказы и финансирование на реализацию грандиозных идей. Также под статьей был приведен список ученых и технологий, которые они продвигают. Одно имя приковало мое внимание, Хелен Чо и ее разработка колыбель регенерации. «Мистер Рид», вывела меня из раздумий голос Элизабет. «Скажи, Бетти, откуда здесь этот журнал?» «Это я принесла. Все последние годы я мониторила все, что касается новых разработок в сфере здравоохранения, в надежде, что однажды ученые синтезируют лекарства, способное вылечить маму. Здесь мое внимание привлекло устройство под названием «Колыбель регенерации». Я хотела встретиться с доктором Хелен Чо и узнать, может ли ее устройство помочь моей маме. Но теперь в этом нет необходимости. Благодаря вам моя мама здорова. Я не сдержался, обнял девушку и задорно рассмеялся. Бетти, ты действительно моя счастливая звезда. Ты притягиваешь ко мне удачу, словно богиня Фортуна. Ты ведь думала о том, чтобы сходить на выставку? Да, теперь тебе это ни к чему, но, может быть, ты все же составишь мне компанию? Позвал я Элизабет сходить со мной на завтрашнее мероприятие. Я, пока девушка, изумленно взирая на меня, пыталась подобрать слова, Элеонора выпалила. Она согласна. В этот раз Бетти не стала поправлять свою мать, а лишь согласно кивнула головой. Глава 276. Колыбель регенерации. Ночь я провел в особняке белого кролика. Моя зайчишка сильно соскучилась по мне, как и я по ней, поэтому мы наверстывали упущенное. И только утром за вкусным завтраком, который нам организовала дворецкие усадьбы, милейшая женщина, мы взялись за обсуждение новостей Нью-Йорка Марвел. В первую очередь меня интересовал Кингпин, ведь Ларин умыкнула у него целых 30 килограммов виброниума. К слову, металл уже закинут в инвентарь. Криминальный авторитет Блэки Гэкстон, которому Бетти Брандт выплачивала долги брата, был связан с Уилсоном Фиском. Хотя, какой криминальный деятель не был связан с фиском? Кингпин, король преступного мира Нью-Йорка, и если ты хочешь работать и уж тем более разбойничать на его земле, обязан присягнуть ему на верность. Исключения в этом правиле были, куда уж без них. К примеру, белый кролик ни на какой поклон к нему не ходила и все равно исправно безобразничала в городе. Все потому, что она безумна и никто связываться с ней не хочет, ибо понимает, что с сумасшедшей связываться себе дороже. Однако сейчас она, изъяв у Бэкстона вибраниум, перешла дорогу непосредственно фиску, так как металл принадлежал ему. Кингпин подобное уж точно стерпеть не мог, поэтому мне интересно, что он предпринял. Нынешняя зайчишка уже не та взбалмошная особа, что ходила грабить банки с морковками за пазухой. Она стала суперсолдатом, повысила свой авторитет и набрала хороших бойцов в свою команду, причем таких же отмороженных и безумных, как и сама. В общем, в рейтинге криминальных авторитетов Нью-Йорка Марвел Белый Кролик поднялась знатно. Стоит упомянуть еще один важный фактор столь быстрого роста значимости ее фигуры, а именно, некий таинственный персонаж, о котором в последнее время ходит множество слухов, Джек Истини. Все знают, что именно он наделил кролика сверхсилой за то, что та присягнула ему на верность, и поговаривают, что если присоединиться к банде безумной злодейки и отличиться, то можно рассчитывать на получение такой же награды. Никто не знает, как отреагирует Джек, если навредить его человеку, оттого мало кто решается покуситься на белого кролика. Но я не могу поверить, что такой человек, как Фиск, стал бы терпеть ему лично нанесенную обиду. Ничего серьезного, отмахнулась Ларин, попивая морковный сок. Он послал за мной своих людей, произошло несколько небольших стычек, но на этом все. Да уж, вот бы еще узнать. Для белого кролика небольшая стычка, это какая? С ее темпераментом она даже войну может назвать маленькой потасовкой. И все же большого противостояния как такового, похоже, не было. Странно. Пару дней назад он отправил мне сообщение, чтобы я явилась к нему. Я его послала, ха-ха, звучно засмеялась девушка. Кем он себя возомнил? Я подчиняюсь только одному человеку, и это ты, замурлыкала Ларин. Сладость для моих ушей. Что ты еще можешь мне рассказать о Фиске? Откуда у него вибраниум, а главное, для чего? Я не особо во все это вникала. Вроде кто-то сказал, что он сейчас в союзе с некой тайной организацией, и те попросили его достать им вибраниум. Как много он уже успел раздобыть, никто не знает, но Кло в последние дни просто купается в деньгах, так что нетрудно догадаться, у кого он берет минерал. Тайная организация, интересно, какая именно, а главное, что они обещали ему взамен. Что-то у меня нехорошие предчувствия касательно всего этого. Неужто назревает нечто большое или я просто себя накручиваю? Впрочем, во всей этой неразберихе меня больше волнует то, что Фиск намерен предпринять против Ларин. Если он посмеет покуситься на ее жизнь, я устрою ему райское существование. А пока стоит обезопасить Датсон настолько, насколько это возможно. В моей руке возникло белое ожерелье с кулоном в виде кролика цвета моркови. Я надел его на шею изумленной девушки. «Ух ты, это мне подарок, такой милый, дай я тебя поцелую», бросилась она ко мне в объятия, не дав даже толком поведать о предназначении данного ожерелья. В общем, рассказать все как следует о подарке я смог лишь спустя несколько часов. Вечером я встретился с Элизабет и мы вместе отправились на выставку. Мероприятие оказалось поистине грандиозным. На огромной площадке были выставлены самые последние научные достижения и разработки именитых ученых со всего мира. Где-то готовые технологии, где-то прототипы и макеты, где-то только презентации, в которых ярко иллюстрировались и описывались инновационные проекты будущего. Какой-то ученый просто выступал с докладом, как я понял, об одной из нерешенных проблем в области физики, и говорил о том, что он совершил существенный прорыв в этой области. Нетрудно догадаться, что он хотел найти инвестора, который поддержал бы его в этом и помог довести работу до конца. Меня приятно удивило, что, помимо седовласых ученых уже преклонного возраста, здесь было очень много молодых людей. Всюду сновали симпатичные девушки и люди в тематических костюмах, приглашенные, вероятно, для того, чтобы разбавить деловую атмосферу. Кроме новых непонятных многим технологий, здесь присутствовали также и вполне знакомые. Новый высокотехнологичный автомобиль, мобильное устройство, железный костюм, игровая консоль. Так, стоп, игровая консоль, серьезно? Кто-то реально разработал нечто новое или просто решил попиариться за счет консоли Red Frost. Я остановился, проверил, все действительно так, какая-то подделка. Ух, прям от сердца отлегло. Что там было еще? Ах да, железный костюм. В одном секторе, где ярко светился логотип компании Stark Industries, была выставлена новая броня железного человека. Понятно, что это было сделано не с целью найти инвесторов, а просто для того, чтобы показать экспертам и ученым, насколько их изобретения меркнут по сравнению с разработкой Старка. Я уверен, что идея выставить на всеобщее обозрение свой костюм пришла именно Тони. Таким образом, он наверняка хотел поддеть все научные сообщества, которые, к слову, его не слишком-то и жаловало, как и он их. И все же, несмотря на разногласия, ученые посетили это мероприятие, в большинстве своем проспонсированной компанией Старка. Я думал встретить здесь Тони или Пиппер, но, похоже, они прислали сюда лишь костюм, который, как я заметил, всего-навсего качественный муляж. Наверное, это было сделано в целях безопасности, дабы никому не пришла в голову гениальная идея своровать броню железного человека. Хоть глава Stark Industries и отсутствовал, присутствовал глава другой компании, Rand Enterprises. Защитник Кун Луня решил посетить сегодняшнее мероприятие с целью выискать интересный проект для инвестиций. В последнее время его компания активно сотрудничает с Вайни Интерпресес, а потому дела идут в гору семимильными шагами. Дэнни уже полностью избавил зависимость Rand Enterprises от криминальной деятельности и теперь ведет честный бизнес. Похоже, дела у него действительно хороши, раз он ищет что-нибудь еще, куда можно потратить накопившиеся миллионы. «Здравствуй, друг мой», — поклонился мне монах, сложив руки в молитвенном жесте. «Я рад встретить тебя вновь, Дэнни, ты стал еще более учтивым», — засмеялся я и пожал железному кулаку руку. «Позволь представить, это моя подруга Бетти Брандт». «Здравствуйте, мисс, я Дэнни Рэнд», — поклонился страж еще раз. «Что же вас привело сюда? Ты имеешь в виду на эту выставку или в сам город?» – спросил я, но ответа дожидаться не стал. «Меня интересует одна ученая и ее разработка, поэтому я и пришел сюда. Должно быть, это поистине великое изобретение, раз ты лично приехал в город ради него». «Нет, об этом изобретении я узнал лишь вчера. Спасибо, Бетти, а не то я мог и пропустить такое грандиозное и значимое мероприятие», – улыбнулся я своей спутнице. «Цель моего визита в город совершенно иная. Я планирую начать здесь строительство одного здания». «Здание, если это не корпоративная тайна, могу я узнать какое?» «Это будет масштабное сооружение, в стенах которого я хочу проводить исследования с целью освоения космоса и не только. Это огромный проект, который требует колоссальных затрат и усилий. К тому же я хочу соорудить его как можно скорее, а это еще больше увеличит общую нагрузку. Поэтому я хотел поговорить со Stark Industries, чтобы они немного помогли мне в этом деле. Друг мой, если тебе нужна помощь, ты можешь обратиться и ко мне». «Спасибо, Дэнни, я готов к любой помощи. Только предупреждаю, это не тот проект, который принесет деньги, напротив, он лишь будет их сжигать. Я понимаю и ничего не требую. Освоение космоса – это огромные затраты. Я восхищаюсь тем, что ты не цепляешься за материальные блага и думаешь в первую очередь о будущем всеобщем благополучии. Видимо, по этой причине энергия ЦИ, окружающая тебя, стала еще чище и гуще».